Глава вторая. Это был один из лучших дней Евы Уилт. У нее были просто дни, отличные дни и другие, которые она называла «один из таких дней». В просто дни все шло своим чередом. Она стирала, пылесосила гостиную, мыла окна, убирала постели, драила ванну, посыпала антисептиком унитаз, отправлялась в Центр общественной гармонии, где помогала ксерокопировать или разбирать старую одежду к распродаже. Иными словами, помогала как могла. Потом возвращалась домой обедать, после чего шла в библиотеку или к Мэвис, Сюзан или Джин, попить чаю и поговорить про жизнь. И про то, как редко теперь Генри спит с ней, и как она упустила свой шанс, отказав свое время клерку, который теперь уже управляющий. Затем возвращалась домой и готовила Генри ужин. Потом шла на занятия йогой, составлением букетов, медитацией или керамикой и, наконец, забиралась в постель с чувством выполненного долга. Когда был один из таких дней, все шло наперекосяк. Хотя она делала то же самое, все валилось из рук. Например, сгорал предохранитель в пылесосе или забивался сток в раковине, куда попадал кусочек морковки. В такие дни пришедшего с работы Генри ждало либо молчание, либо град упреков по поводу его многочисленных ошибок и недостатков. В такие дни Генри обычно особенно долго гулял с собакой и спал беспокойно, то и дело поднимаясь, чтобы пойти в туалет, сводя этим на нет благотворное действие антисептика, которым Ева посыпала края унитаза, и тем самым давая ей предлог поутру снова наброситься на него с упреками и напоминаниями о всех его недостатках. «Что же я, черт побери, должен делать?» – спросил он однажды. «Если я спускаю воду, ты жалуешься, что я не даю тебе спать. Если я не спускаю воду, ты говоришь, что утром на все это противно смотреть». «Да, противно. И кроме того, зачем это ты смываешь антисептик с боков унитаза?» «И не отпирайся, я сама видела. Ты прицеливаешься по кругу, чтобы порошка совсем не осталось. Ты делаешь это специально». «Если я буду спускать воду, он и так весь смоется. Да еще и ты проснешься», — сказал Уилт, сознавая, что у него действительно выработалась привычка метиться именно в порошок. Чем-то он ему был противен. «А почему ты не можешь дождаться утра? И вообще, так тебе и надо», — сказала она, предупреждая его очевидный ответ. «Меньше надо пива пить. Ты должен гулять с Клемом, а не наливаться в этой ужасной забегаловке». «Отлить или не отлить? Вот в чем вопрос», — сказал Уилт, принимаясь за овсянку. «Ну что ты от меня хочешь? Чтоб я его узлом завязал?» «Какая разница, завяжешь, не завяжешь», — с горечью заметила Ева. «Для меня очень даже большая разница, так что спасибо. Я имею в виду нашу интимную жизнь, и ты прекрасно это понимаешь». «А, ты об этом», — сказал Уилт. Но так было обычно в один из таких дней. В ее лучшие дни случалось нечто неожиданное, привносившее в ежедневную рутину новое и будившее в Еве уснувшие было надежды, что каким-то чудесным образом все изменится к лучшему. Именно на таких ожиданиях и зиждилась ее вера в жизнь. Эти смутные надежды были духовным эквивалентом тех мелочей, которые занимали все ее время и так удручающе действовали на Генри. В ее лучшие дни солнце обычно светило ярче, настроение у Евы было приподнятое, и, обрабатывая мастикой лестницу, она напевала себе под нос «Однажды принц придет ко мне». В такие дни, преисполненные неясных, но прекрасных и возвышенных ожиданий, Еву особенно раздражал вид Генри Уилта, возвращающегося после трудного дня в училище. Генри приходилось самому заботиться об ужине, и если у него хватало сообразительности, он старался держаться от дома как можно дальше. Именно такими вечерами Генри бывал ближе всего к тому, чтобы действительно убить Еву, а там будь что будет. В один из ее лучших дней по дороге в общественный центр Ева натолкнулась на Салли Прингшейн. Эта абсолютно случайная встреча произошла потому, что Ева отправилась в путь не на велосипеде, а пешком, и предпочла Росситер Глоу прямой дороге по Парквью, хотя последняя была на полмили короче. Салли как раз выезжала из ворот на новеньком Мерседесе. Этот факт не ускользнул от внимания Евы, и она, понимающе, улыбнулась. «Это же надо, как я неожиданно наткнулась на вас», — сказала она жизнерадостно, когда Салли остановила машину и открыла дверцу. «Может, вас подвезти? Я еду в город, надо купить что-нибудь легкомысленное для сегодняшнего вечера. К Гаскелу приезжает шведский профессор из Гейдельберга, и мы собираемся к Матанте». Ева с удовольствием уселась на сиденье, в уме подсчитывая стоимость машины и дома, поражаясь необходимости иметь что-то легкомысленное для посещения Матанты, где, как она слышала, даже аперитивы стоят 95 пенсов, и тому, что доктор Прингшейм развлекает приезжающих в Ипфорд шведских профессоров. «А я собиралась идти пешком», — соврала она. «Генри забрал машину, а сегодня такой чудесный день». «Гаскел купил себе велосипед. Он говорит, что так быстрее, да и полезно для фигуры», — сказала Салли, сама не ведая, что тем самым обрекает Генри Уилта еще на одну неприятность. Ева про себя сразу же решила, что Генри должен купить на полицейском аукционе велосипед и ездить на нем на работу и в дождь, и в снег. «Я собиралась заглянуть в моды Фелисити, посмотреть, нет ли там чесучевых пончо. Я их сама не видела, но мне говорили, что это стоящее дело. Жена профессора Гранта там была и говорит, что у них прекрасный выбор». «Не сомневаюсь, что это так», — подтвердила Ева, чьи отношения с модами Фелисити ограничивались разглядыванием витрин и недоумением, кто же, черт побери, может позволить себе платье по 40 фунтов. Теперь она это знала. Они въехали в город и оставили машину на многоэтажной стоянке. К этому времени Ева успела узнать очень многое о Прингшеймах. Приехали они из Калифорнии. Салли познакомилась с Гакселом, когда добиралась автостопом из Аризоны. До того она жила в Канзасе, но уехала, чтобы пожить в коммуне. У нее были и другие мужчины. Гаскел ненавидел кошек, у него на них аллергия. Бороться за эмансипацию женщин – нечто большее, чем просто сжечь свой лифчик. Это прежде всего полная поддержка программы достижения превосходства женщин над мужчинами. Любовь – это прекрасно, если не давать задеть себя за живое. Компост они уже внесли, а сломанный телевизор вынесли. У отца Гаскела была сеть магазинов, и это было отвратительно. Иметь деньги очень удобно, а на Росситер Глоу тоска смертная. И прежде всего, ебля должна быть в удовольствии, обязательно в удовольствии, с какой бы стороны на это ни посмотреть. Услышав последнюю сентенцию, Ева вздрогнула. В ее кругу это слово произносили мужчины, нечаянно ударив себя молотком по пальцу. Сама же Ева могла произнести его только в тишине ванной комнаты, причем делала она это с томлением, лишавшим его всякой грубости и наполнявшим такой потенцией, что перспектива хорошего секса становилась наиболее отдаленным и абстрактным из всех ее ожиданий, имевшим мало общего с неловкими телодвижениями Генри изредка рано поутру. Слово, употребленное Салли, подразумевало почти непрерывный процесс, нечто привычное и приятное, придающее жизни новую окраску. Ева с трудом выбралась из машины и в полном шоке последовала за Салли в магазин. Посещение магазина в обществе Салли стало для Евы подлинным откровением. Манера американки делать покупки отличалась захватывающей решительностью. Там, где Ева хмыкала и ахала, Салли выбирала, а выбрав, двигалась дальше, оставляя не понравившиеся ей вещи брошенными на стульях. Хватало другие, взглянув на них, заявляла с усталой снисходительностью, что это, пожалуй, сгодится. И, наконец, покинула магазин с грудой коробок, в которых было на 200 фунтов чесучевых пончо, шелковых летних пальто, шарфов и блузок. Ева потратила 70 фунтов на желтую пляжную пижаму и плащ с широкими отворотами и поясом, в котором, по словам Салли, она была вылитым Гэтсби. «Теперь нужно купить шляпу, и будет просто блеск», — заметила она, когда они грузили коробки в машину. Они купили мягкую фетровую шляпу и затем выпили кофе в кафе «Момбаза», где Салли с длинной тонкой сигарой в руке, перегнувшись через стол, говорила о телесном контакте так громко, что, как заметила Ева, женщины, сидевшие за соседними столиками, перестали разговаривать и начали прислушиваться с явным неодобрением. «Соски Гаскела сводят меня с ума», — говорила тем временем Салли. «Он тоже становится просто как бешеный, когда я их сосу». Ева выпила кофе и прикинула, что бы сказал Генри, если бы ей пришло в голову сосать его соски. «Стал бы как бешеный, это, пожалуй, мягко сказано», и, кроме того, Ева начала сожалеть о потраченных 70 фунтах. «Это уж непременно приведет его в бешенство». Генри неодобрительно относился к кредитным карточкам, но Еве было так хорошо, что даже мысль о его реакции не испортила ей настроение. «Я думаю, соски играют очень большую роль», — продолжила Салли. Две женщины за соседним столом расплатились и ушли. «Наверное», — сказала Ева неуверенно, — «от моих мне как-то было мало пользы». «Разве?» — удивилась Салли. «Это дело надо исправить». «Не вижу, что здесь можно сделать», — сказала Ева. «Генри никогда не снимает пижаму, да и моя ночная рубашка мешает». «Только не говорите мне, что вы спите одетыми, бедняжка. Еще и ночная рубашка. Господи, как это не унизительно для вас. Я хочу сказать, что все это типично для общества, где доминируют мужчины. Все эти условности с одеждой. Вы, наверное, страдаете от недостатка прикосновений. Гаскел говорит, что это еще хуже, чем недостаток витаминов». «Ну, Генри всегда приходит домой очень усталым», — сказала Ева. «Да, и я все время чем-то занята и тоже устаю». «Меня это ничуть не удивляет», — заметила Салли. «Гаскел говорит, что усталость у мужчин является следствием их половой неуверенности. У Генри большой или маленький?» «По-разному», — сдавленно промолвила Ева. «Иногда большой, а иногда маленький». «Я предпочитаю мужчин, у которых маленький», — сказала Салли. «Они так стараются». Они допили кофе и вернулись к машине, обсуждая пенис Гаскела и его теорию о том, что в сексуально недифференцированном обществе стимуляция сосков будет играть все возрастающую роль в развитии у мужа, осознание его гермафродитной природы. «Он об этом написал статью», — сказала Салли по дороге домой. «Она называется «Мужчина в роли матери». Ее в прошлом году напечатали в журнале, издаваемом обществом по изучению недифференцированного секса в Канзасе. Джи делал для них исследование поведения животных. Там же он писал свою диссертацию о смене половых ролей у крыс». «Наверное, это очень интересно», — сказала Ева неуверенно. Все это впечатляло, и, конечно, редкие статьи Генри о слушателях дневного отделения в квартальном журнале «Гуманитарные науки» не могли идти ни в какое сравнение с монографиями доктора Прингшейма. «Право, я не знаю. По сути дела, все очевидно. Если вы надолго поместите в одну клетку двух самцов-крыс, то рано или поздно у одного из них обязательно разовьются активные тенденции, а у другого – пассивные», – устало сказала Салли. «Но Гаскел просто осатанил. Он считал, что они должны меняться ролями. Джи, он такой. Я ему сказала, что все это глупо. Я сказала: Джи, радость моя, крысы по сути не дифференцированы. Они же не могут делать собственный экзистенциальный выбор». И знаете, что он ответил? «Крысы – это парадигма, крошка. Если ты это запомнишь, ты все поймешь правильно. Крысы – это парадигма». Ну что вы на это скажете? «По-моему, крысы просто отвратительны», – сказала Ева, не подумав. Салли рассмеялась и положила руку ей на колено. «О, Ева, солнышко!» – пробормотала она. «Вы такая очаровательно приземленная! Нет, я не повезу вас домой. Мы поедем ко мне, выпьем и пообедаем. Я жуть как хочу посмотреть на вас в этой лимонной пижаме». И они повернули в сторону Росситерглоу. Если крысы были парадигмой для доктора Прингшейма, то наборщики из третьей группы были парадигмой для Генри Уилта. правда, несколько иного сорта. Они сконцентрировали в себе все самое трудное, грубое и кровожадное, что было спецификой дневного отделения. И более того, эти поганцы считали себя грамотными, поскольку умели читать, а Вольтера идиотом, потому что он заставлял Кандида все делать не так. Занятия в этой группе шли после медсестер и перед перерывом, и будили все самое худшее в Уилте. По-видимому, они будили все самое худшее и в Сесиле Уильямсе, которого Уилт вынужден был заменять. «Он уже вторую неделю болеет», — сказали Уилту ученики. «Ничего удивительного», — отозвался Уилт. «От вас любой заболеет». «У нас еще был один дядька, так он отравился газом. Его звали Пинкертон. Он вел у нас семестр и заставлял читать эту книгу. Джуд незаметный. Ничего, книжечка. Про этого убогого Джуда». «Я знаю», — заметил Уилт. «В следующем семестре старичок Пинки не объявился. Он проехал немножко вниз по реке, одел шланг на выхлопную трубу и отравился». «Я его понимаю», — сказал Уилт. «Как же так? Он ведь должен был показывать нам пример». Уилт мрачно разглядывал класс. «Я убежден, что именно это он и имел в виду, когда покончил с собой». «Ну а теперь займитесь делом и тихонько почитайте, поешьте или покурите так, чтобы никто из административного корпуса не заметил. Мне тут надо кое-что сделать». «Сделать? Как будто вы знаете, что такое настоящее дело. Вы только и умеете, что сидеть и читать. Это что, по-вашему, работа? Пусть меня застрелят, если это работа, а вы еще и деньги за это получаете». «Заткнись!» – сказал Уилт с неожиданной яростью. «Заткни свою дурацкую пасть!» «Кто это мне указывает?» – спросил наборщик. Уилт хотел сдержаться, но не смог справиться с собой. Этот класс наборщиков был невероятно нагло самонадеян. «Я!» – заорал он. «Вы? И кто еще? Вы один и мышь не сможете заставить заткнуться, даже если будете этим заниматься весь день». Уилт поднялся. «Ах ты, засранец поганый! Ах ты, грязный, сопливый!» «Должен сказать, Генри, что ожидал от вас большей выдержки», — говорил заведующий гуманитарным отделением час спустя, когда кровь из носа Уилта уже перестала идти, а медсестра заклеила ему бровь лейкопластырем. «Ну, это вообще не мой класс. Они меня достали, насмехаясь над самоубийством Пинкертона». «Этого бы не произошло, если бы Уильямс не заболел», — объяснил Уилт. «Как у него занятия в группе наборщиков, так он заболевает». Мистер Моррис уныло покачал головой. «Мне безразлично, кто они. Просто нельзя допустить, чтобы вы набрасывались на учащихся с кулаками». «Я? На учащихся? Да я пальцы...» «Ладно, ладно, но ведь вы употребляли оскорбительные выражения. Боб Финуик вел занятия в соседнем классе, и он слышал, что вы обозвали этого Алисона поганым засранцем и придурком с грязным умишкой. Стоит ли удивляться, что он вас ударил?» «Наверное, вы правы», — сказал Уилт. «Я не должен был выходить из себя. Мне очень жаль». «Давайте обо всем забудем», — сказал мистер Моррис. «Но запомните, что если вы хотите получить старшего преподавателя, не стоит оставлять пятна крови на журнале после драки с учащимися». «Да не дрался я с ним», — сказал Уилт. «Он меня ударил». «Будем надеяться, что он не пойдет в полицию и не обвинит вас в нападении на него. Только такой рекламы нам не хватало». «Снимите меня с этой группы», — попросил Уилт. «Я сыт этим зверьем по горло». Уилт прошел по коридору в учительскую, взял пальто и портфель. Ему казалось, что его нос увеличился вдвое, а бровь ужасно болела. По дороге к машине он встретил нескольких коллег, но никто не поинтересовался, что с ним случилось. Он вышел из училища незамеченным и сел в машину. Закрыв дверцу, Уилт несколько минут сидел, наблюдая, как рабочие забивают сваи под фундамент нового корпуса. Вверх-вниз, вверх-вниз, как гвозди в гроб забивают. Когда-нибудь и он будет лежать в гробу, незамеченный и неоцененный при жизни младший преподаватель второй категории. совершенно забытый всеми, кроме подонка-наборщика из третьей группы, который навсегда запомнит день, когда он дал в нос преподавателю гуманитарных наук, и это сошло ему с рук. Наверняка будет хвастаться этим перед своими внуками. Уилд завел машину и поехал в сторону главной магистрали, переполненный отвращением к наборщикам из третьей группы, техучилищу, жизни вообще и себе в частности. Теперь он хорошо понимал террористов, готовых пожертвовать собой ради стоящего дела. Были бы у него бомба и дело, он с восторгом взорвал бы себя и невинных прохожих к чертям собачьим, чтобы доказать хотя бы на миг, что он тоже способен действовать. Но ни бомбы, ни дела у него не было. И поэтому он просто поехал домой, несколько раз нарушив по дороге правила, а приехав, припарковал машину около дома 34 на Парк-Вью, затем открыл парадную дверь и вошел. В холле странно пахло, вроде какими-то духами. Запах был такой тяжелый и сладкий. Он поставил портфель и заглянул в гостиную. Евы дома не было. Он пошел на кухню, поставил чайник и потрогал свой нос. Надо будет посмотреть на него как следует в ванной комнате. Он уже почти поднялся по лестнице, размышляя о том, что эти духи определенно обладают какими-то миазматическими свойствами, как вдруг застыл на месте. В дверях спальной стояла Ева Уилд. В ослепительно-желтой пижаме, нижняя часть которой напоминала широченные шаровары. Выглядела Ева чудовищно, особенно если учесть, что, ко всему прочему, она курила длинную тонкую сигару в длинном тонком мундштуке, а губы ее были накрашены ярко-красной помадой. «Крошка Пенис!» – пробормотала она хрипло и покачнулась. «Иди же сюда! Я буду сосать твои соски, пока ты не дашь мне кончить орально!» Уилд повернулся и скатился вниз. Сучка напилась. Видно, это был один из ее лучших дней. Даже не выключив чайник, Генри Уилд вышел из дома и снова забрался в машину. Не дождется она, чтобы он дал ей сосать свои соски. На сегодняшний день с него хватит неприятностей.